Ну, скоро здесь собрался весь город, толкаясь, стесняясь и силясь пробраться поближе к окну и взглянуть на тело убитого. Но те, кто раньше занял место, не уступали, хотя люди за их спиной твердили все время: «Слушайте, ведь вы же посмотрели, и будет с вас. Это несправедливо. Право, нехорошо, что вы там стоите все время и не даете другим взглянуть. Другим тоже хочется, не меньше вашего». Они начали переругиваться, а я решил улизнуть. Думаю, как бы чего не вышло. На улицах было полно народу, и все, видно, очень встревожились. Все, кто видел, как стрелял полковник, рассказывали, как было дело. Вокруг каждого такого рассказчика толпились люди и стояли, вытягивая шею и слушая. Один долговязый худой человек с длинными волосами и в высокой меховой шапке, сдвинутой на затылок, отметил на земле палкой с загнутой ручкой то место, где стоял бокс, и то, где стоял полковник. А люди толпой ходили за ним от одного места к другому и следили за всем, что он делает, и кивали головой в знак того, что все понимают, и даже нагибались, уперев руки в бока, и глядели, как он отмечает эти места палкой. Потом он выпрямился и стал неподвижно на том месте, где стоял Шерборн, нахмурился, надвинул шапку на глаза и крикнул: «Бокс!», а потом прицелился палкой, бах, и пошатнулся, и опять бах, и упал на спину. Те, которые все видели, сказали, что он изобразил точку в точку, как было. Сказали, что именно так все и произошло. Человек 10 вытащили свои бутылки с виски и принялись его угощать. Но тут кто-то крикнул, что Шерборна надо бы линчевать. Через какую-нибудь минуту все повторяли то же, и толпа с ревом и криком повалила дальше, по дороге обрывая веревки для белья, чтобы повесить на них полковника.